Третье. 5 минут спустя поступило сообщение, что Гамильтон Свит умер, ничего не сказав. Вальдарна смягчился до того, что передал эту новость туристам. И снова в воздухе почувствовалось тщательно скрываемое облегчение. Барнаби Грант озвучил, вероятно, общую реакцию, произнеся: «Бога ради, давайте не будем лицемерить, он был кошмарным типом. А теперь выясняется, что, похоже, еще и убийцей. Это ужасно, но это закончилось. Так гораздо лучше для них, для всех троих, и гораздо больше для всех остальных». Алейн увидел, как София несколько секунд внимательно смотрела на Гранта, а потом, нахмурившись, перевела взгляд на свои сжатые руки. Барон поддакнул, но его жена, сбитая с толку, разразилась возражениями. «Ах! Нет, ах, нет!» — восклицала баронесса. «Мы не можем так спокойно отмахиваться. Это трагедия, это Немезида». Примечание: богиня возмездия у древних греков. Конец примечания. «За этой развязкой какой только ужас не таится!» Она обращалась ко всем слушателям по очереди и, наконец, к мужу. Ее глаза наполнились слезами. «Нет, Геральт, нет! Ужасно думать! Виолетта, этот Мейлер и Свит, между ними была такая ненависть, такое зло, так близко от нас! Мне тошно об этом думать. Ничего, дорогая, это прошло, их больше нет». Барон успокаивал жену на своем языке, с нежностью поглаживая ее большие ладони, словно согревая их. С характерной полуулыбкой он оглянулся на остальных, призывая простить ребяческое горе. Они, смущаясь, откликнулись. «Все они, — сказал Вальдарна, — несомненно понимают, что дело приобрело теперь совершенно новый оборот. С его стороны неуместно было бы высказывать категорические суждения до официальных заявлений и формального закрытия дела. Но он, тем не менее, считает, что как представитель министра внутренних дел может заверить, в ходе дальнейшего расследования их без нужды не побеспокоят. Их попросят подписать заявление, касающиеся злополучных происшествий. Возможно, их попросят дать официальные показания, и им следует быть к этому готовыми. А сейчас они, возможно, окажут любезность и подождут в соседней комнате, пока вице-комиссар Бергарми подготовит заявление. Он очень сожалеет». Вальдарна продолжил в том же духе, выдав еще несколько вычурных фраз, а потом все поднялись и вежливо распрощались. Алейн остался. «Если это поможет избежать затруднений, господин комиссар, — сказал он, — я в вашем распоряжении. Вам понадобится перевод заявления на английский язык, например. И, может, так как я там был, понимаете? Вы очень любезны», — начал Вальдарна и прервался, чтобы выслушать очередное сообщение об актах насилия. Бергарми вышел в какой-то внутренний кабинет, и на минуту или две Алейн и Джованни оказались лицом к лицу. Комиссар стоял к ним спиной, восклицая в телефонную трубку. «Вы тоже, — проговорил Алейн, — не сомневаюсь, подпишете заявление, верно?» «Но, разумеется, сеньор, чтобы облегчить совесть и перед лицом святых, это мой долг. В него войдет отчет о вашем разговоре с майором Свитом вчера днем в уединенном уголке?» Джованни по-змеиному отдернул голову. «Только что не зашипел», — подумал Алейн. Его собеседник прищурился и с отвращением что-то зашептал. В сотый раз за это утро Вальдарна прокричал: «Э, мольто, секанте, престо!» Примечание. Здесь, как это надоело, быстро, итальянский, конец примечания. Он бросил трубку, развел руки, извиняясь перед Алейном, и заметил Джованни: «Ты, Векки, ты должен сделать письменное заявление». «Конечно, сеньор комиссар», — отозвался тот. Затрещала селекторная связь, и Вальдарна ответил на новый звонок. Вошел полицейский и увел Джованни, который метнул взгляд в спину комиссара и, проходя мимо Алейна, быстро изобразил плевок ему в лицо. Полицейский рявкнул на Джованни и вытолкал за дверь. «Виолетта», — подумал Алейн, — «пантомимой не ограничилась бы». «Эти студенты!» — вскричал Вальдарна, оставляя телефон. «Что, по их мнению, они добиваются? Теперь они жгут мотороллеры. Зачем? Возможно, это мотороллеры других студентов, и все равно зачем? Они говорили о подписании заявления. Я был бы крайне обязан, если бы вы объединили свои усилия с Бергарми», — загудил селектор. «Баста!» — крикнул комиссар и снял трубку. Алейн присоединился к Бергарме, встретившему его со странной смесью раздражения и облегчения. Основываясь на личных записях о таких теперь отчаянно знакомых событиях в недрах церкви Сан-Таммазо, участниками которых стали путешественники, он составил краткий отчет на итальянском языке. Алейн убедился, что все изложено верно, и перевел документ на английский. «Не хотите ли вы, чтобы перевод проверил кто-то третий, господин вице-комиссар?» — спросил он. Бергарми с пренебрежением отказался. «В конце концов, — заметил он, — все это больше не имеет особой ценности. Для нашей цели существенны показания Джованни Векки и тот факт, что это, — он похлопал по заявлению, — им не противоречит. И сверх всего попытка свита скрыться. Дело фактически закрыто», — Алейн толкнул через стол свой перевод. «Есть всего один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание». «Да? В чем дело?» «Ван дер Вигеля фотографировали в Метреуме и в Инсуле со вспышкой. Два снимка сделала баронесса и один барон. Кеннет Дорн также сделал один снимок. После этого, когда мы возвращались, баронесса сфотографировала саркофаг. Я подумал, что вы можете захотеть отпечатать эти фотографии». «А, спасибо, саркофаг, да, да, это может быть интересно». «Будет ли на нем кусочек шарфа?» «Совершенно верно, это ограничит временные рамки, до некоторой степени это верно. Это покажет, что Виолетта была убита до того, как все вы покинули Метреум. Мейлером, конечно». «Сомнений не может быть, Мейлером. Это не поможет нам, да мы и не нуждаемся в этом свидетельстве, установить точное время нападения свита на Мейлера. У нас есть, мой дорогой сеньор, супер», — проговорил Бергарми, с видимым удовольствием обнаруживая этот новый способ обращения, — «мотив, исходя из вашего же расследования в отношении свита». Алейн скривился. «Намерение, о чем свидетельствует подозрительное поведение, замеченное Векке. Возможность. Помимо сеньора Дорна и его тети баронессы, подозревать последнюю нелепость, у него единственного была возможность». «Со всем уважением, у него единственного?» «Сеньор?» «Ну, извиняющимся тоном проговорила Лейн. Просто мне интересно, всю ли правду все время говорил Джованни». После продолжительной паузы Бергарми сказал: «У меня нет причин в этом сомневаться», и после еще более продолжительной паузы: «У него не было ни мотива, ни причины нападать на Мейлера. Однако у него были все основания напасть на свита. Но не берите в голову». Расторопный двуязычный клерк отпечатал перевод Алейна в нескольких экземплярах. Бергарми все это время демонстрировал показную занятость. С отпечатанным заявлением Алейн пришел в меньший кабинет, где во второй и последний раз собрались все путешественники. По просьбе Бергарми Алейн раздал экземпляры заявления. «Я считаю этот краткий конспект, обобщающий наши показания, верным», — произнес Алейн, — «и готов его подписать». «Что вы скажете?» Леди Брейсли, припудривавшее лицо, продемонстрировала неожиданный полет фантазии. «Я бы душу дьяволу отписала, если бы он вытащил меня отсюда». Она бросила вызывающий взгляд на Алейна и сообщила: «Вы были очень великолепны». «Леди Брейсли», — обратился он к ней, «мне интересно, понимаете, из чистого любопытства, не заметили ли вы чего-то странного в поведении свита, когда он сопровождал вас в атриум? Не припомните?» Алейн подумал, что леди Брейсли может ухватиться за возможность поведать всем, как она чувствительна к окружающей обстановке и как ощутила что-то неладное или, возможно, обнародует какую-то по-настоящему губительную для кого-то информацию. Однако она лишь сказала: «Я только подумала, что он чертовски груб, жалкий человечишка». И после секундного раздумья: «И я готова съесть свою шляпу, что он никогда не служил в артиллерии». Подождала еще мгновение, а потом добавила: «Все равно это нечто. Согласитесь, когда тебя провожает убийца, пусть даже и неучтивый. Мой дорогой, мы отметим это ужином, Кенни и я. Не так ли, милый?» Племянник посмотрел на нее и тревожно поддакнул. «Я только никак не врублюсь во всю эту чехарду», — пожаловался он. «Я понимаю, милый, совсем с толку сбивает. Три мерзавца за столько же дней, можно сказать, и все равно. Какое невыразимое облегчение самой быть вне подозрений». Леди Брейсли пристально посмотрела на Бергарми, улыбнувшись и склонив голову. «Он действительно не говорит по-английски, да? Он не делает из нас дураков?» Бергарми пробормотал, обращаясь к Алейну. «Что она говорит? Возражает против подписания? Почему она мне улыбается?» «Она не возражает. Возможно, вы ей понравились, господин вице-комиссар». «Мамма мия!» Алейн попросил всех, если они удовлетворены, подписаться, и леди Брейсли немедленно это сделала, даже не притворяясь, что прочла заявление. Вандервегели подошли к этому делу чрезвычайно обстоятельно и с тревожной тщательностью и, часто переговариваясь, рассмотрели каждый пункт. Барнаби Грант и Софи Джейсон прочли печатный текст с профессиональной сосредоточенностью. Затем все поставили свои подписи. Бергарми через Алейна сообщил, что все могут быть свободны, но их известят, если потребуется их присутствие на следствии. Он поклонился, поблагодарил туристов и отбыл с бумагами. Шестеро путешественников встали, собрались с мыслями и с видимым облегчением приготовились уйти. Софи и Барнаби Грант удалились вместе, за ними пошли Вандервегели. Леди Брейсли, поглядывая на Алейна, явно медлила. Кеннет доплелся до двери и встал там, как обычно, искоса украдкой наблюдая за Алейном. «Значит, вот как все обернулось», — бросил молодой человек. «Помните», — обратился к нему Алейн, — «вы сфотографировали Митру, когда мы все вместе были в святилище?» «Помню». «Вы проявили пленку?» «Нет». «Она черно-белая или цветная?» «Черно-белая», — с запинкой ответил Кеннет. «Считается, что для архитектуры и статуи она лучше». «Мою проявляет здесь полицейский специалист. Это займет всего часа два. Хотите, я попрошу их одновременно взять и вашу?» «Я не всю ее отснял, но все равно большое спасибо». «Нет, пусть же мистер Алейн отдаст ее проявить, дорогой», — вмешалась леди Брейсли. «Вряд ли там осталось много кадров. Ты без перерыва щелкал во время того необыкновенного пикника, не помню на каком холме. И сознайся, она вызывает суеверный страх. Не потому что я буду на той, о которой говорит мистер Алейн, а, ты знаешь, недра земли, отдай же ее ему. Она все еще в фотоаппарате. А твой фотоаппарат? Я в машине. Сходи и принеси». «Дорогая тетушка, это подождет, к чему вся эта суета?» «Нет», — раздраженно велела она, — «проявить нужно. Сходи, дорогой». Сутулившись, он повиновался. «Сюда не возвращайтесь», — крикнул ему вслед Алейн. «Я заберу ее у вас внизу. Я сейчас спущусь». «Как это мило с вашей стороны», — проговорила леди Брейсли. «Мы подождем». Когда она удалилась, Алейн прошел к лифтам и застал там вандервегелей, которые укладывали свое обширное фотоснаряжение, без которого, кажется, и шагу ступить не могли. Он напомнил баронессе о снимках, которые она сделала в святилище Митры, и предложил отдать пленку на проявку в полиции. «Мне кажется», — добавил он, — «полиция все еще будет рада увидеть вашу фотографию саркофага, баронесса. Я сказал, что попрошу ее у вас. Можете ее взять, мне она не нужна. Я даже думать о ней не могу. «Гейт, мой дорогой, пожалуйста, отдай ему пленку. Нам не нужны никакие напоминания о том ужасном дне. Ах, нет, нет». «Но будет, будет», — мягко пожурил жену барон. «Не нужно так суетиться, пленка у меня здесь. Один момент, я ее достану». Но все это вылилось в целое дело по расстегиванию и обшариванию огромных рюкзаков, и все напрасно. Внезапно баронесса негромко вскрикнула и хлопнула себя по лбу. «Да я с ума сошла!» — воскликнула она. «Я теряю собственную голову». «То есть?» «Это был молодой Дорн. Вчера мы договорились, что он возьмет ее и свою проявить вместе». «Ясно», — сказал барон, — «как глупо». И принялся, не теряя добродушия, заново укладывать рюкзак. «Он никуда ее не отдал», — сказал Алейн. «Если можно, я заберу вашу вместе с его пленкой». «Хорошо, хорошо», — согласился барон, — Алейн вполголоса уточнил. «Вам она точно не нужна?» — барон покачал головой, поджал губы и нахмурился. «Нет, нет, нет», — пробормотал он. «Видите, как обстоит дело. Моя жена предпочитает...» «Нет», — хотя задумчиво проговорил он. «Там есть несколько снимков. Наша маленькая группа, например...» «Ну, да ладно. Я сообщу вам, как она получится», — сказал Алейн. Они вместе вошли в лифт. «Интересно», — размышлял Алейн. «Когда дело Себастьяна Мейлера окончательно выветрится из памяти большинства людей, встретится ли он снова с Вандервегелями?» Баронесса приободрилась. Они собирались на экскурсию по фонтанам в саду виллы Деста. Алейн проводил их до главного входа. Баронесса ушла вперед той необычно бодрой походкой, которая навевала Алейну мысли о поступе какой-нибудь огромной и древней птицы. Возможно, Моа. «Моя жена», — сказал барон с любовью, наблюдая за ней, — «обладает мудрым простодушием античных времен. Замечательнейшая женщина», — и, понизив голос, добавил скорее для себя, чем для Алейна, «и, по-моему, очень красивая». «Вы счастливый человек?» «Я такого же мнения». «Барон, приглашаю вас выпить со мной. Часов в 6. Я смогу показать вам фотографии. Поскольку они расстроят баронессу, я не прошу вас привести и ее». «Спасибо», — ответил Вандервегель. «С удовольствием. Вы очень тактичны». И, поправив рюкзак на массивных плечах, позвал: «Матильда, не так быстро. Подожди, я иду». И он такой же пружинистой походкой поспешил вслед за женой. Они пошли по улице вместе, на голову выше других прохожих, упруго шагая и живо переговариваясь. Кеннет Дорн сидел за рулем белого спортивного автомобиля. Леди Брейсли рядом. Алейну пришло в голову, что чересчур старательный отдел по подбору актеров нашел бы в них подходящие типажи для еще одной сладкой жизни. На голове у Кеннета красовалась нелепая ультрамодная кепка, малиновая с белым козырьком. Парень был очень бледен, лоб блестел от испарины. «Мы здесь», — крикнула леди Брейсли, — «а вот и пленка, сколько хлопот! Приходите к нам сегодня вечерком выпить. Наверное, это гадко, правда, но невозможно не испытывать облегчения. Я имею в виду, что этот противный Джованни меня пугает. Кеннет знает, что я вам сказала, поэтому стоит отпраздновать, как вы считаете, или нет?» Кеннет смотрел на Алейна с совсем уж неприятной полуусмешкой. Его губы шевелились, Алейн наклонился вперед. «Что мне делать?» — едва слышно проговорил Кеннет. Алейн ответил леди Брейсли: «Боюсь, сегодня у меня вечер занят, и Кеннету. Вы плохо выглядите. На вашем месте я бы обратился к врачу». «Могу я получить пленку?» — молодой человек протянул ее. «Картонная коробочка была влажной. У вас, по-моему, и пленка баронессы, не так ли?» «О, Господи! Да, да, конечно. Где, черт возьми? Вот!» Кеннет достал ее из отделения для перчаток и протянул Алейну. «Можем мы вас подвести?» — с величайшим участием спросила леди Брейсли. «Позвольте же вас подвести. «Спасибо, нет, у меня еще есть тут дела». Спортивный автомобиль рванул с места и, опасно маневрируя, встроился в поток машин. Алейн вернулся в здание. Он нашел Бергарми и взял у него имя и рабочий адрес фотоэксперта. Бергарми позвонил тому и договорился, чтобы пленки проявили немедленно. Он предложил Алейну проводить его до фотолаборатории, и когда они туда пришли, разговорился о собственном отношении. «Я заходил, — поведал он, — посмотреть наши фотографии, по правде говоря, ради проформы. Дело против Свита совершенно доказано на основании одних только показаний Джованни Векки. Он теперь признается, что знал о некой связи между Свитом и Мейлером и клянется, что слышал, как Мейлер угрожал Свиту разоблачением». «Ясно», — протянул Алейн, — «разоблачением чего и кому?» «Джованни считает, сеньор, что Мейлер знал об уголовном прошлом Свита в Англии и, узнав вас, угрожал раскрыть вам его личность». «У Джованни очень точные сведения из прошлого», — сухо произнес Алейн. «Я ни слову из этого не верю, а вы?» «Что ж, сеньор, это его предположение. Его доказательство факта я признаю полностью». «Важный момент заключается в том, что Свит был в опасности, неважно по какой причине, что угроза исходила от Мейлера. Тот, разумеется, узнал, что Свита прислал шпионить за ним Зигфельд. Знакомая история, не правда ли, сеньор Супер? Обман и вероломство. Простое решение так часто бывает верным. То, что Мейлер был риккататоре, примечание, шантажист итальянский, конец примечания, и вымогал деньги у туристов, на самом деле не имеет прямого отношения к его убийству. Хотя Свит мог надеяться, что это запутает дело». Бергарми окинул Алейна быстрым взглядом. «Вы сомневаетесь, сеньор Супер, верно?» — спросил он. «Не обращайте на меня внимания», — ответил Алейн. «Я иностранец, господин вице-комиссар, и мне не стоит оценивать Джованни по шаблону английской преступности. Вы своих преступников знаете, а я нет». «Что ж, сеньор», — широко улыбнулся Бергарми, — «вы очень скромны». Вышел фотоэксперт. «Готово, сеньор вице-комиссар. Вот», — хлопнул Алейна по плечу Бергарми, — «фотографии, посмотрим». Они все еще лежали в закрепителе вдоль скамеек в темной комнате. Фотографии комиссара. Виолетта с вывалившимся языком в саркофаге, Виолетта на носилках в морге, челюсть Мейлера, детали, фотографии Алейна, Мейлер, кусочек шерсти, зацепившийся за ограждение, ступня Мейлера вверх подошвой, застрявшая между зубьями решетки, следы обувного крема на другом ограждении, разные бумаги, найденные в квартире Мейлера, обычные снимки, какие бывают в полицейском досье. А потом неожиданно виды Рима. Традиционные фотографии знакомых мест, всегда с той же крупной, слегка улыбающейся фигурой, где-нибудь на переднем или на среднем плане. Барон, с комичным видом наклонив на бок голову, бросает монетку в фонтан Треви. Барон с властным видом на форуме, с видом папы перед Ватиканом и с воинственным видом у подножия колонны Марка Аврелия. И, наконец, снимок Ван дер Вегеля, сделанный кем-то посторонним, головы в профильный египетский манер, ее голова позади головы мужа. Алейн отметил, что даже уши у них одинаковые, большие, с тяжелыми мочками. А потом ничего. Смутное очертание барона у подножия испанской лестницы, густо затянутые белым туманом. После этого ничего, чернота. «Жаль», — сказал фотоэксперт, — «неудачно получилось, пленку частично засветили». «Я вижу», — откликнулся Алейн. «По-моему, — заметил Бергарми, — вы упоминали, что у баронессы были какие-то затруднения с камерой в Метреуме, нет?» «Вспышка отказала один раз, во второй раз она сработала». «Очевидно, в камере есть какой-то дефект или в механизме для извлечения пленки». «Попал свет», — повторил эксперт. «Выходит, — заключил Бергарми, — фотографии саркофага у нас нет, в конце концов, она не так уж и важна». «Да», — согласился Алейн. «Действительно, в конце концов. А что касается группы у статуи Митры?» «А, сеньор», — сказал эксперт, — «здесь дело обстоит лучше. У нас есть пленка, маркированная Дорн. Вот, сеньор». Фотографии Кеннета оказались довольно хорошими. Они сразу же опровергли его историю о том, что перед встречей с Мейлером у Аполлона Он использовал последний кадр и менял пленку по пути в святилище. По порядку шли фотографии в Перудже. На двух из них был сам Кеннет в женской одежде, в саду, окруженный какими-то очень сомнительными друзьями, один из которых разделся и, видимо, строил из себя статую. «Мальто софистикато», — заметил Бергарми, примечание. «Слишком вычурно», — итальянский конец примечания. Далее шли фотографии тети Кеннета перед их отелем и путешественников, собирающихся у испанской лестницы. Дальше, в середине этой череды отпечатков, находилась фотография бога Митры. Кеннет встал достаточно далеко от объекта своего снимка, чтобы включить в него стоявшую на переднем плане баронессу, которая возилась со своей камерой, а за ней их группу. Алейн и Софи улыбались по обе стороны от крайне сконфуженного Гранта, а Свит очень ясно хватал Софи за талию. У них был испуганный и скованный вид людей, оцепеневших в темноте от вспышки. Детали стены позади них, их собственные гигантские тени и пухлый божок с его фригийским колпаком, улыбкой и пустыми вытаращенными глазами, все проступало с превосходнейшей четкостью. В Сан-Томмазо Кеннет больше не фотографировал, остаток пленки он израсходовал на Палатинском холме. Алейн подождал, пока пленки и снимки высохнут. Бергарми, сославшись на большое количество работы, сказал, что на этом его оставят. Когда он уже собрался уйти, Алейн произнес: «Знаете, сеньор вице-комиссар, в этом деле есть один момент, который мне кажется чрезвычайно интригующим». «Да, и это...» «Вот что. Зачем было Мейлеру, человеку обрюзгшему, так надрываться и терять так много времени, упрятывая Виолетту в саркофаг, когда он мог так легко и быстро скинуть ее в колодец?» Бергарми несколько секунд внимательно смотрел на него. «У меня нет ответа», — наконец отозвался он. «Ответ, конечно, существует, но в настоящий момент я не могу его дать. Простите меня, я опаздываю». Когда он ушел, Алейн пробормотал: «Я могу. Разрази меня гром, если я не могу». Было без 10:30, когда он вернулся в свой отель. Он написал отчет, договорился о встрече с представителем Интерпола и посовещался сам с собой. Его миссия, какой бы она ни была, закончена. Он получил большую часть информации, которую ему приказано было добыть. Докопался до сути в деле Мейлера и заставил Свита дать ему крайне полезный список ключевых фигур, какой когда-либо получали в деле о крупнейших махинациях с наркотиками. И Мейлер и Свит были мертвы. С профессиональной точки зрения их смерти его не касались. Они находились строго в ведении римского управления полиции, Вальдарно и Бергарми и их парней, и те очень умело ими занимались, и однако же Алейн сильно тревожился. В половине шестого он разложил все фотографии на кровати, достал из папки лист бумаги. Записи на нем были сделаны его рукой, он долго смотрел на него, а потом сложил и убрал в карман. В 6 часов позвонил Кеннет Дорн и спросил, очевидно, в каком-то возбуждении, может ли он прийти и забрать свою пленку. «Не сейчас, я занят», — ответил Алейн, — «по крайней мере, до 7 часов». Он выждал мгновение и затем добавил: «Можете снова позвонить мне в 8. Они хорошо получились, фотографии». «Ваши совершенно ясные, а что?» «Что-то не получилось у нее, у баронессы?» «Как в тумане». «Ну, я тут не виноват. Послушайте, я хочу с вами поговорить, пожалуйста». «В 8». «Понятно, ну, я... Да, что ж, спасибо. Я снова позвоню в 8». «Непременно». В 7:30 позвонил портье и сказал, что прибыл барон ван дер Вегель, а Лейн попросил проводить его наверх. Он открыл дверь и, когда услышал гудение лифта, вышел в коридор. В сопровождении официанта появился барон, который издали поприветствовал Алейна и пружинистой походкой направился к нему, протягивая руку. «Надеюсь, вы не против, что я попросил вас подняться сюда», — произнес Алейн. «Я подумал, что нам захочется как следует уединиться, а помещения внизу в этот час напоминают 5-звездочный бедлам. Что будете пить? Здесь делают вполне приятный холодный пунш с бренди. Или вы придерживаетесь классики?» Барон выбрал пунш с бренди, и пока его не доставили, детально освещал их знакомство с фонтанами и садом виллы Деста. «Мы, разумеется, уже бывали там», — рассказывал он, «но с каждым посещением изумление увеличивается. Моя жена сказала сегодня, что теперь она вызывает всегда в одном и том же месте кардинала в алом одеянии и его гостей. Она видит их в водяной пыли фонтанов». «Ваша супруга обладает даром ясновидения», — легко проговорила Лейн, видя, что барон озадачен, пояснил свою мысль. «Ах, нет», — возразил Вандервегель, — «нет, мы не верим в такой феномен. Нет, это ее воображение, которое очень живое. Она очень чувствительна к тому, что ее окружают. Но призраков не видит мистер Алейн». Принесли напитки, Алейн налил их, а потом сказал: «Хотите взглянуть на ваши фотографии? Боюсь, вы будете разочарованы». Все снимки, кроме фотографий Кеннета, он оставил на кровати. Когда барон увидел Виолетту и Мейлера, что произошло сразу же, он воскликнул: «О, нет, это слишком ужасно, умоляю». Алейн извинился и убрал их. «Вот фотографии вашей жены. Первые, видите, очень хорошие. Проблемы начались, когда мы пришли в Сан-Томмазо». «Я не могу этого понять», — удивился барон. Он наклонился, разглядывая их и беря одну за другой. «Камеры моей жены в хорошем состоянии, этого никогда раньше не случалось. Пленку смотали правильно, прежде чем вынуть. Где негативы?» «Вот они». Он по очереди посмотрел их на свет. «Мне жаль», — произнес он, — «и я признаюсь, что озадачен. Простите меня, но человек, который проявлял пленку, вы сказали, что это полицейский фотограф?» «У меня, честно говоря, и мысли нет обвинить его в небрежности». «Моя жена», — сказал барон, — «в итоге утешится. Она не хотела никаких напоминаний о посещении этого места». «Это так. Но я сожалею, по-моему, вы хотели получить фотографию саркофага. Полиция придает ей мало значения, но фотография нашей группы в Метреуме все же есть». Он уронил на кровать снимок Кеннета. Барон наклонился над ним. В комнате было тихо. Шумный голос Рима не проникал за закрытые окна. Ласточки стрелой проносились мимо, слишком быстро, чтобы успеть их заметить. «Да», — Вандервегель выпрямился и посмотрел на Алейна. «Ясный снимок», — проговорил он, — «не так ли?» Барон сел спиной к окнам и отпил немного холодного пунша с бренди. «Великолепная смесь», — заметил он, — «мне нравится». «Хорошо, интересно, не окажете ли вы мне услугу?» «Услугу? Ну, разумеется, если это возможно. У меня есть копия письма, оно написано на неизвестном мне языке, мне кажется, это может быть голландский. Не взглянете ли?» «Конечно». Алейн подал его барону. «Вы увидите, что оригинал был написан, на самом деле напечатан, на листке бумаги вашей издательской фирмы «Адриан и Велкер». Прочтете?» Последовало долгое молчание, а потом Вандервегель сказал: «Вы приглашаете меня выпить с вами. Вы показываете мне эти вещи. Почему вы так себя ведете? Возможно, в комнате у вас спрятан микрофон и магнитофон, как в каком-нибудь глупом фильме про преступников?» «Нет, я действую не для полиции. Моя работа здесь закончена. Сомнений нет, мне следовало отдать это письмо им, но они найдут оригинал, когда обыщут комнаты Мейлера. Я сомневаюсь, что оно их заинтересует, но, конечно, я его не читал и могу ошибаться. Они очень хорошо знают, что Мейлер был шантажистом. Я видел, что в письме мелькает имя вашей жены. Осмелюсь сказать, что в этом деле я действую предосудительно, но, думаю, у вас нет никаких причин швырять мне в лицо ваш пунш с бренди, барон. Он был предложен от чистого сердца». Барон шевельнулся. Свет из окна упал на его лицо, и через мгновение белый Аполлон, взирающий Меркурий, слабо улыбающийся муж с виллы Джулия, словно бы по очереди проглянули сквозь эту маску. «Я должен вам верить», — сказал он. «Что еще я могу сделать?» «Если хотите, можете уйти и оставить меня разбираться, например, с Кеннетом Дорном и его фотографией». «Что я не делаю», — протянул барон, — «ясно, что я отдаю себя в ваши руки». Полагаю, у меня нет выбора». Он встал и прошелся по комнате по-прежнему довольно упругой походкой и, наконец, заговорил. «Думаю, мало будет смысла в моем отказе перевести вам письмо, поскольку вы сообщили, и я вам верю, что оригинал существует. Вы можете достаточно легко получить перевод. По существу выходит так, что кто-то, вы увидите имя, назвавшийся Сайлосом Джи Себастьяном, написал в мою фирму, спрашивая, могут ли они предоставить какие-нибудь сведения о моей жене. Видимо, автор сказал, что представляет американский журнал и готовит серию статей о нашествии в деловой мир представителей старых дворянских семей. С точки зрения их жен. Автор, очевидно, на этом не остановился, отметив, что имеет личный интерес к моей жене, так как полагает, что они состоят в дальнем родстве. Он, несомненно, спросил о девичьей фамилии моей жены. Это письмо является ответом на его запрос. Да, в нем говорится... Барон, похоже, попытался уклониться от своего намерения. Он на мгновение закрыл глаза, а потом внимательно прочел письмо, словно впервые видел его, затем чрезвычайно чопорным, будто не ему принадлежавшим голосом, сказал... В соответствии с моими инструкциями в нем говорится, что баронесса Ван дер Вегель неизлечимый инвалид и живет уединенно. Когда вы впервые встретились с Себастьяном Меллером? 1,5 года назад в Женеве. И несколько недель спустя он написал свое письмо, он даже не потрудился подыскать себе совершенно непохожий псевдоним. Он без сомнения чувствовал себя уверенно. «В конце концов, — предположила Лейна, — это письмо могло быть стандартным ответом, чтобы отвадить докучливых корреспондентов. Он так не подумал и стал копать, — сказал барон. Он расширил свои поиски. «Да. Сожалею, я должен отказаться отвечать. Очень хорошо, давайте примем, что он нашел свой материал. Это-то вы мне скажете? Когда вы на днях встретились с ним снова в Риме, вы думали... Нет, боже мой, нет, только за неделю до Сан-Томазо. А потом начался шантаж. Да. Вы готовы были платить? Мистер Олейн, у меня не было выбора. Я слетал в Женеву и достал деньги в мелких купюрах. Вы храбро держались, заметил Олейн, в этой экспедиции. Вы и ваша жена. Столько энтузиазма ради чего-то старомодного. Такое радостное чувство бытия. Барон Ван дер Вегель спокойно смотрел на Олейна в течение нескольких секунд, а потом сказал, «У вас самого, кажется, выдающаяся и замечательная жена. Мы очень восхищались ее работой, она великолепный художник». Олейн ничего не ответил. «В таком случае вы должны знать, мистер Олейн, что на увлеченность искусством повлиять нельзя. Боюсь, мой английский не способен выразить все, что я хочу сказать». Ее нельзя пресечь и перекрыть, как краны. Красота, а для нас классическая красота, в особенности, абсолютно. Никакое несчастье или тревога не могут омрачить наши чувства к ней. Когда мы видим ее, мы ее приветствуем, и она трогает нас до глубины души. Позавчера в Сан-Томазо у меня имелись деньги, которые требовали от меня в качестве платы за молчание. Я готов был отдать их. Решение было принято. Я должен признаться, что на меня снизошла легкость духа и своего рода облегчение. Красота этрусских работ в том подземном мире во многом усилила это чувство. А кроме того, желательно было делать вид, что ничего не происходит, верно? «Это тоже», — ровно проговорил барон. «Я признаю, это тоже, но это было нетрудно. Меня поддерживали работы этрусков». Могу сказать, я верю, что наша семья очень древняя, появилась в античные времена в землях между Тибром и Арно. Так сказала мне ваша жена. Вы передали деньги? Нет, не представилось возможности, как вы знаете, он исчез. И снова очень понятное облегчение. Конечно. Знаете, в этой группе вы были не единственной его жертвой. Я так полагаю. Олейн взял его бокал. Позвольте налить вам выпить. «На мою сдержанность это не повлияет», — заметил барон, — «но спасибо». Когда Олейн передал ему напиток, барон добавил, «Вы можете не верить, но мне принесло бы утешение, если бы я мог открыть вам, что именно он обнаружил. Я не могу. Но, честное слово, хотел бы это сделать. Я хочу этого от всего сердца, мистер Олейн. Давайте примем это на веру. Олейн собрал фотографии баронессы, отпечатки и негатива. «Возьмите это с собой», — предложил он. «На первых снимках нет ничего, что огорчило бы вашу жену». Олейн протянул их барону. Фотография Ван дер Вегелей в профиль лежала сверху. «Поразительный снимок, легко», — заметил он, — «не так ли?» Барон вгляделся в него, потом поднял глаза на Олейна. «Мы и думаем одинаково», — сказал он, — «моя жена и я. Вы могли это заметить?» «Да», — согласился Олейн, — «я заметил». «Когда встречается такая связь, а я думаю, встречается она очень редко, этому нельзя, я забыл английское слово, противостоять. Возможно, это нельзя пресечь. Это есть в вашей литературе, в вашем грозовом перевале». Нелегко, подумал Олейн, нарядить Ван дер Вегелей в одеяние Хитклиффа и Кэтрин, но все-таки подобная ассоциация была не совсем уж нелепой. Барон допил свой пунш и, с хорошо наигранной живостью, легко хлопнув себя по коленям, встал. «А теперь я ухожу», — сказал он, — «вряд ли мы снова встретимся, разве что власти потребуют от нас выполнения каких-то формальностей. Я считаю себя вашим должником, мистер Олейн, беспредельным. Думаю, больше никаких слов вы от меня услышать не захотели бы». «Ни единого звука». «Как я и предполагал. Мы можем?» Впервые за все время их краткого знакомства Олейн увидел, что барон Ван дер Вегель действительно испытывает неуверенность. Он посмотрел на свою огромную руку, а потом с сомнением на Олейна. «Ну, разумеется», — отозвался детектив и обменялся с бароном кратким рукопожатием. «Я искренне благодарен», — кивнул Ван дер Вегель и своей упругой походкой пошел к лифту. «В общем и целом, — подумал Олейн, — я никогда не встречал такого приятного убийцы».